Глава вторая. Костя стоял под ледяным душем, заботливо слизывавшим с его кожи песчаный налет, и жаловался на горькую участь. Разумеется, про себя, потому что от соседних помещений его отделяла тонкая переборка, и случившиеся поблизости коллеги могли ненароком услышать его стенание. «За что мне эта мука?» — думал он. «За вшивых 6000 нектов? Откуда все эти правила и кодексы на мою шею? На кой дьявол для 5-километровой прогулки закупориваться в скафандр? Да еще каждые 20 минут сообщать на борт о своем самочувствии и состоянии окружающей среды. Где ты, романтика межзвездных просторов? Толдычили же в училище по 100 раз на дню, все и каждый, что нет в галактике никакой романтики, а есть работа, работа и только работа. Так оно и вышло. Нет, конечно, что-то еще теплится в душе, когда садишься за пульт космического корабля, видишь вокруг себя суровые лица звездоходов и ощущаешь себя равным среди равных, всемогущим драйвером, которому все вверяют свои жизни. Но когда перелет совершен и приходится день за днем таскаться через унылые пески, влача на себе тяжкое бремя галахада, все розовые туманы, что накопились в голове с детства, начинают скоро и безвозвратно выветриваться. По логике вещей, на их место должна бы прийти радость от исполнения нужной и как бы захватывающей тебя работы. Но что-то она медлит прийти, эта самая радость. Кратов горестно вздохнул, остановил воду и включил осушение. Накинув махровый халат, вышел в коридор и замер, как вкопанный. Тупо и злобно выпучив бельма, на него таращился огромный красный стрелохвост. Размах передней пары лап 1,5 метра, не меньше. Общая длина туловища 3 метра. Должно быть, он давно поджидал жертву здесь, на ковровой дорожке коридора, потому что загодя принял атакующую стойку, распустив мощные шипастые клешни и угрожающе выгнув иззубренный членистый хвост, увенчанный, как и следовало из видового названия, ядовитой стрелой. Костя попятился, холодея от страха и отвращения. Уперся спиной в закрытую дверку душевой, лихорадочно зашарил одной рукой в поисках задвижки, другой же, на случай внезапной атаки и без особой уверенности в пользе такой предосторожности, прикрыл живот. Стрелохвост от чего-то мешкал. В естественных условиях, по рассказам бывалых людей, он нападал немедленно и безоглядно, а задвижка, как на грех, куда-то пропала. Дверь ближайшей каюты бесшумно откатилась, и появился Фрост в джинсах с заплатами на коленях и легкомысленной полосатой маечке, туго обтягивавшей его поджарую костистую грудь. В зубах по обыкновению пустая трубка, в руках пестро изукрашенная коробка с табаком. «Курт», — просипел перехваченным горлом Костя. «Назад. За Фагратором». Фрост изобразил лицом удивление. Потом увидел грозного стрелохвоста, шкодливо оскались отодвинул напряженного Кратова, взял стрелохвоста за вделанную в загривок петлю, приподнял и пару раз встряхнул. Пластины мощного панциря зашуршали. «Пардон», — сказал Фрост, не вынимая трубки изо рта. «Что ты, Костя? Что ты себе вообразил? Это же чучело. Я сам его делал. Ну, как, по-твоему, живой стрелохвост может проникнуть на борт? Через заговоренный люк?» «Откуда мне знать?» — угрюмо сказал Кратов. «С тебя станется. У тебя же целая коллекция этих нечистиков». «Только в замороженном виде», — строго произнес Фрост. «Либо в свежевыпотрошенном». Он ногой сдвинул дверь своей каюты и небрежно запихнул туда чучело. «Испугался звездоход?» — осведомился он с участием. «А что, стрелохвостов теперь можно бить?» — ушел от ответа Костя. «Можно. Варданов позволил. Поступило заключение от рейха они, о их полной и безоговорочной неразумности. Ну, я и не приминул. Приводи себя в порядок и милости просим ужинать». Испытывая противную слабость в поджилках, Кратов прошел к себе, сменил халат на брюки и тонкий свитер. Поглядел на себя в зеркало. «Разве бывают звездоходы с такой перекошенной рожей?» — подумал он самоуничижительно.